Акагава занимал первый этаж и подвал в доме на Черч-стрит, одном из нелепых монстров розового кирпича эпохи короля Эдуарда, украшенном рельефами из белого камня, который блестел на солнце, как лед. Джон позвонил, и Санаки Хакагава, опрятная японка неопределенного возраста, впустила его внутрь. «Шиньон дает урок», — сказала она. «Он скоро освободится». Они выпили кофе, поговорили о погоде и даже успели обсудить ужасную дороговизну в магазинах этого района. Если миссис Хакагава и читала в газетах о смерти Крейга, то внешне это никак не проявилось. Наконец прозвенел звонок об окончании занятий. Джон резко встал и, стараясь держаться в рамках приличия, вышел из комнаты и поспешил в подвал, где находился гимнастический зал Хакагавы. Хак был в костюме дзюдоиста и вытирал вспотевшие руки и шею полотенцем. Удивительно красивый японец средних лет, пружинистой походкой 20-летнего юноши, подошел к Крейгу и крепко пожал руку. «Рад тебя видеть в добром здравии, Джон. Когда я прочел в газете о твоей смерти, то...» Крейг улыбнулся ему в ответ. «Они убили брата моей жены. Тот донашивал мой старый костюм. Вот потому и произошла путаница. А как твоя жена?» «Я знаю только то, о чем писали в газетах. Все еще без сознания, но они не очень расстроятся, если она умрет. Что это за люди?» «Тебе лучше знать, Хак. Поверь мне, так будет для тебя лучше». От него не ускользнуло выражение обиды на лице японца. «Если они начнут хотя бы подозревать, что я жив, то примутся за моих друзей. Говорю тебе это только потому, что хочу просить об одном одолжении. Сделаю все, что в моих силах, ты ведь знаешь», — сказал Хакагава. «Подумай сначала о том, что я тебе сказал. Кроме того, сюда может нагрянуть полиция. Ей будет интересно узнать, откуда у тебя черный пояс. И что ты им расскажешь?» «Правду», — ответил Хакагава. «Я давал тебе уроки борьбы. Ты был моим любимым учеником, очень многообещающим дзюдоистом. Чем ты занимался и почему тебя хотели убить, мне неизвестно. Но я был очень огорчен, прочитав это сообщение в газете. Так чем я могу тебе помочь?» «Ты должен научить меня приемам карате», — сказал Крейг. «Ты умер, и тебе нечего бояться», — улыбнулся японец. «Трудно сказать. В любой момент охота может начаться снова. Я должен быть всегда готов к бою». «Это очень плохие люди. Хуже не бывает. Ты можешь поклясться, что будешь применять эти приемы только против них?» «Даю слово», — кивнул Крейг. «Хорошо», — протянул Хакагава. «Но помни, в твоих руках окажется страшное оружие, и пользоваться им надо умело. В Японии настоящий каратист приравнивается к вооруженному человеку, особенно в суде. Я научу тебя всему, что знаю сам. Смотри». Он поставил вертикально обрезок сосновой доски толщиной не меньше дюйма и закрепил его парой струбцин, потом замер на мгновение и сделал резкий выпад рукой, сжатый в кулак. После третьего удара половинки доски разлетелись в разные стороны. Потом такую же доску он закрепил горизонтально и ударил по ней ребром ладони. Она лопнула после первого же удара. «Это очень эффектный трюк», — пояснил Хакагава. «Потому я и держу здесь эти доски. Это производит сильное впечатление на моих учеников. Но настоящий дзюдоист не должен бояться ударов, даже таких. Он использует силу соперника, направит ее в нужное русло и проведет бросок». Час спустя, обливаясь потом, Крейг уже начал изучение еще одной главы науки убивать. Хакагава приготовил для него два мешка, туго набитых песком. На этих импровизированных снарядах Крейг должен был ежедневно отрабатывать удары кулаком и ребром ладони до тех пор, пока те не затвердеют и не станут настоящим оружием бойца карате. У тебя хорошо получается. Ты очень способный ученик. Рано или поздно наступит день, когда ты победишь меня». «Сомневаюсь», — буркнул Джон, отирая пот со лба. «Нет-нет», — запротестовал японец. «Пройдет год или два, и ты превзойдешь меня в этом искусстве. Даже сегодня, после этих ужасных событий, тебе ни в чем не хочется уступать мне. Ты весьма неординарный и очень опасный человек, Джон».